тщетно. «Это, наверное, потому что немцы проиграли войну», — говорит Юра Серов, оператор, внук того самого Серова, живописца. Родители его погибли в блокаду в Ленинграде. А я в сотый раз подумал, почему никому из власть имущих не пришло в голову, а надо это было сделать сразу же после войны. За всю бесчеловечность, за трагедию блокады запретить немцам въезд в город на 100 лет. Как было бы справедливо, чтобы нация помнила? Ведь нынешние не знают, что творили их отцы и деды. Память стерта, полное неведение. И когда они будут спрашивать, почему нам нельзя, давать им читать про блокаду и показывать кинохронику. Я об этом всегда думаю, когда читаю про те годы. Недавно неопубликованный дневник Пунина. Как страшно. Примечание: Пунин. Мир светил любовью, дневники, письма. Это, правда, не имеет никакого отношения к выселению из отеля. Вместо немцев приехали бы англичане или нигерийцы, и нас выгнали бы с таким же успехом. Но запретить въезд на 100 лет было бы справедливо. «18 октября. В Доме дружбы был прием в честь Белафонте, знаменитого негритянского певца. Он очень молод и красив. Показали его телефильм, где он в паре с певицей Одеттой. Поет он великолепно, музыкально и артистично. Новая пьеса Саши Володина «В гостях и дома» интересна, но поставлена Эфросом у Ермоловой вполне тускло. Гастроли Американского театра балета Сильфиды Фокина Шопениана с Марией Толчев. Она громоздкая, неартистична, не танцевальна. «Матросы на берегу», «Модерн», три эксцентричных танца матросов. ПДД из «Дон Кихота» исполнили выдающийся Люб Сирано и Эрик Брун. У него замечательный апломб. «Синяя борода» Фокина очаровательно, весело, легко, пародийно. Замечательные декорации и костюмы Марселя Вертеса. «4 декабря. Вожусь с какой-то непонятной картиной о Латинской Америке времен Боливара. Для нее снимал ему сумок, которая удачно подвернулась, приехала с концертами. Сам концерт скучен и тягуч из-за фольклорного репертуара. Но отдельные вещи, когда она оперирует своими 5 октавами, производят большое впечатление. Красивое платье. Я снимал после концерта. Она самая яркая, эффектная, крупная. Балет Республики Куба Алисии Алонсо. Видел ее в Капеллии. Она хорошая балерина, но очень уж урод». «1961. Новый год встречали у Мары Черновой с Зоей и Эликом, Риной Зеленой. Король и королева комедии. Особенного веселья не было. А на Старый Новый год были ВТО с Лепешинской. Там были веселый капустник и ужин при свечах. 5 января. Сдал страницы великой борьбы, Боливар. Всем непонятную и никому не нужную картину. Как вспомнишь, так вздрогнешь. И тут же приступил к трехпленочной синераме для Франции. Дело в том, что в Париже мсье Маклер